Глава 36. «И продолжал Елеуй и сказал, подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще что сказать за Бога. Начну мои рассуждения издалека. И воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь, пред тобою совершенный в познаниях. Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает им ухо для вразумления, и говорит им, чтобы они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в узы. Поэтому душа их умирает в молодости и жизнь их с блудниками. Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его. И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. Но ты преисполнен суждениями нечестивых, суждения и осуждения близки. Да не поразит тебя гнев Божий наказанием, большой выкуп не спасет тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет, ни золоту и никакому сокровищу. Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию. Бог высок могуществом своим. И кто такой, как он, наставник? Кто укажет ему путь его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят. Все люди могут видеть их, человек может усматривать их издали. Вот, Бог велик, и мы не можем познать его, число лет его неисследимо. Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем. Из облаков каплют и изливаются обильно на людей. Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра его? Вот он распространяет над ним свет свой и покрывает дно моря. Оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Треск ее дает знать о ней, скот также чувствует происходящее.